дверь уже давно открыта для всех. Заходи, меньше просьб, ведь здесь нет ничего твоего. Гости были, ушли, от них остался этот сладостный запах. Они мне где-то близки, но мы живем с ними в разное время. Ведь мне сегодня хотелось быть выше. Они жили, как жили. Мой абстрактный альбом они пустили со смехом по кругу. Мою черную ночь они загнали в рамки окна. Им было так хорошо. На кухне водкой тормозили сознание. Они приходят сюда, когда им всем далеко все равно. Но в этот вечер я понял их лучше. Им просто нечего прятать. Потом был кабак, кабаре, дуэт на столе. Грязный стриптиз, в этом шоу в конце нечего терять. Мне кто-то звонил, его мягко переадресовали. Ах, эти злобные дни, вы так жутко глумитесь надо мной. И в этот вечер мне стало странно, и я выпил за странно. Меня увлекло ясноглазое чудо. Я сейчас отдаюсь, зато потом грустить в тишине. Ах, ах, этот кайф, разгребать все, что было под утро. Плазменный чай, недобитый коньяк на столе. Как только вдруг вокруг стало плавно, я тут же выпил за ладно. Слышал все, ты узнал себя лучше. Мой слабый звоночек, ты закрылся навек от меня. Но теперь я другой. Я не знаю, кому сейчас лучше. Роскошные вы и роскошный шнышный я. И в этот вечер мне станет грустно. Я дерну за мне станет грустно, и я дерну за наши.